Вы призвали не того. Первая книга, 45-я глава. Вы умерли. Так, ушастая, давай сюда один гладиус и скройся. Хотя... Неясное ощущение быстро перерастало в твердую уверенность. Отбой, свои. Облегченно вздохнул я. Через распахнутые ворота зала просочилась восьмилапая туша. «Вот это свои?» — икнула богиня. «Ого!» — улыбнулся я. «Это карканяшка, наша издавая пони. А сейчас, богиня наебалова, давай сюда Жанну, а то моей тушке просто пиздец, как нужен нормальный хил». Рыжая пару раз моргнула, и ее глаза перестали светиться, а зрачки медленно пришли в норму. Я едва успел подхватить подкачнувшуюся девушку. «Жанна?» — спросил я, внимательно заглядывая ей в глаза. «Вроде да», — неуверенно ответила она, ошалела, осматриваясь. «Ого, уже хорошо», — ухмыльнулся я. «Лечить можешь?» «Могу, вот тут девушка уже не сомневалась». «Только что происходит? Что у тебя с рукой? И почему я голая?» «Во сне ходила, к мужикам домогалась», — фыркнул я. «Потом все объясню, а сейчас быстро подлатай меня и карканяшку, а одежда вон в сидельных сумках должна быть». Через 5 минут мы двинулись обратно. Моя рука только-только начала отрастать. Зато хоть глаз восстановился, да и общее состояние можно было оценить на заебца. Регенерация легендарного уровня при поддержке хорошего целителя действительно творит чудеса. Зато вот наша аптечка, натянувшая какие-то брюки и рубашку, сидела на спине карканяшки с самым вымученным видом. На нас со зверюгой ушло слишком много энергии. «Все чисто, вплоть до выхода из подвала», — доложилась появившаяся передо мной Дось, которая убегала вперед на разведку, пока нас лечили. «Значит, выбираемся», — кивнул я. «А то, судя по состоянию карканяшки, Антуанетте там совсем не сладко приходится». Я устала, оперлась на меч и выдохнула. Обвела площадь перед мэрией тяжелым взглядом. «Трупы. Сколько их тут?» «Сотни, две, три. Сложно сказать». «Тяжело. Даже мое тело такого не выдерживает. Регенерация уже давно достигла своего предела, и раны перестали затягиваться. Кровь скапливается под доспехами, хлюпает в сапогах, а серое платье уже давно превратилось в алую от моей и чужой крови тряпку. Слабость. Ноги подгибаются. Четкость движения и восприятие нарушено. Ненавижу такое чувство. Кислотника я отправила за хозяином. Против такой толпы он бесполезен и только мешался. Так может, хоть ему поможет. Вот на площади вышел очередной отряд. Небольшой, всего 10 человек. Но все они маги. Я поморщилась. Ненавижу драться против магов. Хоть особый эффект моего щита блокирует большую часть принятого на него магического урона, но 10 снарядов разом на него нужно еще умудриться принять. Привычно перехватываю рукоять меча и поднимаюсь с колена. Еще один бой. «Хозяин, где же ты?» Делаю шаг в сторону магов, но тут же понимаю, что что-то не так. Маги расступились, пропуская вперед 3 людей. Невысокий черноволосый юноша в кольчужных доспехах с явно восточными чертами лица. На плече он непринужденно держал чудовищных размеров меч, больше похожий на заточенную стальную плиту с рукоятью. Ширина и высота меча была такова, что сам мальчишка мог спокойно за ним спрятаться. В 2 шагах позади мальчишки-мечника стояли 2 красивые девушки. Голубоглазая блондинка с вьющимися волосами, облаченная в белоснежную робу целителя, и красноволосая и красноглазая миниатюрная волшебница в остроконечной шляпе, черной блузке и просто до постыдного короткой юбки. Герой. Только этого не хватало. «Господин Хифуми», — почтительно обратился к мальчишке один из магов. «Вы уверены, что нам не стоит вмешиваться?» «Сомневаешься в моих способностях?» — безразлично ленивым голосом спросил мальчишка. «Нет, нисколько», — пробормотал маг, поспешно отступая за спины товарищей. «Правильно, знаю я эту породу героев. Такой и за меньшее может зарубить. Но еще ни один из таких на моей памяти не кончил хорошо. И слава создателю, мне попался адекватный хозяин, а не такой ублюдок. Достаточно глянуть на лица девушек, чтобы понять, как он к ним относится». «Женщина», — лениво произнес мечник, выходя чуть вперед. Я Рюга Хифуми, герой длинного меча, сильнейший герой человеческой расы. И что? Он ждет, что я упаду на колени со слезами восхищения? Видимо, что-то такое все же отразилось на моем лице, так как мальчишка недовольно поморщился. Я повторяю, я сильнейший герой человеческой расы. И я уже откровенно выгнула бровь. Мальчишка явно слишком зациклен на своей персоне. «Тупая непись, язык проглотила!» — завелся парень, перехватывая в атакующую стойку. «Или ты склонишься и покорно примешь мою власть, или...» «Непись?» Я часто слышала это слово от других героев раньше, но вот понять его значение у меня никогда так и не получалось. А мальчишка меня начал откровенно раздражать. Слишком он заносчивый даже для такой породы. Такое чувство, что он просто продолжает играть в песочнице с детьми, ощущая себя всемогущим богом, способным движением руки разрушить все замки, заодно поколотив их создателей. «Раздражаешь», — коротко обозначила я свою позицию. Мальчишка аж забагровел от возмущения и начал задыхаться. «Виса!» — вдруг выкрикнул он. Между лопатками кольнуло чувством угрозы, и, мгновенно развернувшись, я едва успела принять на щит удар двух кинжалов. Черноволосая девушка-убийца в обтягивающем комбинезоне не стала продолжать атаку, а сделав сальто, тут же ушла от выпада моего клинка. Плохо, я не в той форме, чтобы в одиночку драться против целого отряда с героем во главе. Снова чувство угрозы, и, обернувшись, я приняла на щит ледяное копье от вражеского мага. Самого заклинания я не слышала, так что, скорее всего, маг работает через беззвучные чары. У них большее время подготовки, зато воспользоваться ими можно внезапно. Все плохо. Очень плохо. Предчувствие опасности. Сбоку. В этот раз я опоздала, и кинжалы воровки прошлись по моему бедру, оставив еще несколько кровоточащих ран. Неглубокие, но вполне ощутимые. А на восстановление у организма уже просто нет сил. Как и энергии на активные способности. Мальчишка-мечник явно ждал именно этого момента, когда я буду выжата досуха местным гарнизоном. «Последний раз, говорю, тупая непись!» — опять заговорил Хифами. «Или как его там?» «Сдавайся, и будешь жить!» Ну да, так я и поверила. Не обращая внимания на его болтовню, я прислушалась к ощущениям. Девушка-убийца явно обладала способностями к невидимости, и заметить я ее могла только в тот момент, когда наносился удар. Увы, на большее моего восприятия не хватало. Нарастающая тревога в районе затылка и ощущение неясного движения. Резко пригнувшись, я наотмашь ударила щитом с разворота. Глухой стук, и тело девушки отлетает на несколько метров, падая на залитую кровью мостовую. «Тс! Бесполезная сука!» Ворчит герой, разочарованно глядя на изломанное тело своей спутницы. «Похоже, придется заняться тобой лично!» План был безупречен. Ренегата я нашел быстро. Квестовый моб устроился со своими спутницами в местном трактире. Дальше все было делом техники. Стравить его с местной стражи, потом подождать, пока неписи будут убиваться об него, и завершить все одним ударом. Легкотня! В то, что стражники могли убить ренегата, я не верил. Моб квестовый, значит, никто, кроме меня, его по сценарию завалить не должен. Но островить неписи вообще просто. Посылаю им новенькую игрушку, она все равно оказалась бесполезной, да и наигрался я с ней быстро. И заставляем ее броситься на одну из спутниц ренегата на глазах у стража. Та, естественно, тут же убилась, бесполезный мусор. Стража загребла спутницу и приговорила к казни. Как я и думал, ренегат не нашел ничего лучше, чем тут же полезть на штурм мэрии. Тупой ублюдок с мускулами вместо мозгов. Они все такие. Все! Но я не такой. Я умный. Мне нужно всего лишь дождаться, когда они вылезут из подвала назад и бросить мобу вызов. Однако кое-что пошло не так. Я посмотрел на прикрывшуюся щитом непись. Оценка. Девушка-рабыня. Рыцарский класс с высокими показателями силы и защиты. Низкая ловкость компенсируется высокими навыками и чувством опасности. Уровень около 50-го. Противник не слишком сложный, но крепкий. Рекомендуются магические атаки. Заноза. Красивая заноза. Блин, где бы такую достать себе? Платиновые волосы в этой игре редкость. Может сделать из ее волос парик и одеть на одну из своих игрушек? Да, наверное, так и сделаю. Но сначала нужно прибить ее. Он едва на ногах держится. Тупая непись. Все красотки тупые. Это аксома... акисома... Да пофиг. Все они тупые и точка. Сейчас я эту непись на кубики порежу, а потом быстро прикончу квестового моба. Соберу лут, и можно топать за наградой. И нужно будет оставшиеся две игрушки поменять, а то надоели уже. Вот Виса была, что надо. Но все равно тупая, раз красивая. Так, пробуем для начала просто ударить по ней. Защита прочная? Не смешите. Ой, правда прочная? А вот так? А так? Эй, она все еще смеет бить в ответ? На тебе, на-на-на, Кия, получай, тупая непись, тупая красотка, все тупые. Они остались там. Там, а я тут. В этом мире игре. Тут все, как я мечтал, и все мое. Вот тебе. Блин, нет, точно крепкая. Кое-как руку отрубил, а все равно стоит. На еще. Сейчас закончу этот сценарий, и нужно уже открывать ветку к трону. Но на принцессе я не женюсь. Страхолюдина. И тупая. О, ножку отковырял. Нет, ты смотри, она все еще уползти пытается. Стоять я еще не закончил. Как получить трон? А просто убью короля, королеву и принцессу. Да накал их. Пусть дергаются неписи страшные. Это ж надо было таких страхолюдин придумать. Блин, да будешь же ты отрубаться. Раз, два, три, четыре. О, с пятого удара. Вот и голову отрубили. Ох, нет. Парик откладывается. Пару раз промазал, трофейчик испортил. О, а вот и моб из мэрии выходит. Как раз вовремя. Ух, как его перекосило. Такую рожу нарисовать. Интересно, у кого столько фантазии хватило? Видимо, в настройках сильная привязанность к этой неписи стояла. А что, мысль? На, лови! О, поймал. Вот сейчас разъярится, бросится вперед без плана отдыха и подготовки. Вот какой план буквально за секунду? Да я гений. Чего он там шепчет? Ох, блин, вот это да. Со всех мертвых мобов на площади поднялись красноглазые тени и так смотрят, что аж жуть берет. Прям хоррор-жанр. Ладно, отмахаюсь. Они не должны быть сильными. Что ж, прозывные петы, а квест должен подстраиваться под мой уровень. Ай, больно! Сволочь, больно! Меня грызут! Вы умерли. Вас загрызла гончая бездна. Вы потеряли 3 уровня и весь инвентарь. Через минуту вы возродитесь в точке привязки. Осталось возрождений 56 из 100. Я поднялся с холодного пола в своем доме. Блин, не кайф. Опять возрождение профукал. Скоро так моя уникальная способность совсем закончится. И что тогда? Опять начинать с первого уровня? Блин, нужно быть осторожней. Эй, шкура, ты там где? Хозяин вернулся, тащи одежду. Тишина? Уснула она там, что ли? Вот же непись недалекая. Нужно новую шкуру поискать будет. Помоложе и непотасканную. А то это уже совсем раздолбалось. Ну ничего, еще немного. Докачаюсь до 100 уровня или на каком-то дают квест на становление богом. Не помню, но каком-то дают, я точно знаю. Потому что я так хочу. А это мой мир, и тут все как я хочу. Шкура, где ты там? Я толкнул дверь из комнаты, за дверью была темнота. Она смотрела на меня парой больших красных глаз. Что? Темнота выстрелила щупальцем и, обхватив мое горло, потащила к себе. Нет-нет-нет-нет-нет, что за хрень? Я такого не придумывал. А! Она жрет меня! Она меня жрет! Вы умерли. Вас загрызла тварь бездна. Вы потеряли 3 уровня и весь инвентарь. Через минуту вы возродитесь в точке привязки. Осталось возрождений 55 из 100. Это кошмарный сон. Просто сон. Уф, я жив. Я снова возрожден. Ничего, спокойно. Это, скорее всего, просто баг. Глюк, да, глюк. Вот я и снова в своей комнате. Это что еще такое? Нет, не подходи. А, мои ноги, ноги! Вы умерли. Вас разорвал ужас бездны. Вы потеряли 3 уровня и весь инвентарь. Через минуту вы возродитесь в точке привязки. Осталось возрождений 54 из 100. И я жив. Вроде. Что это было? Что происходит? Кое-как встал с кровати. Живот резко скрутило болью, вырвало кровью. Нет, это не кровь. В ней что-то копошится. Да. Да что это такое? Больно, больно, больно. Мой живот. Он шевелится. Больно. Вы умерли. Ваши внутренности пожрал жук бездны. Вы потеряли 3 уровня и весь инвентарь. Через минуту вы возродитесь в точке привязки. Осталось возрождение 53 из 100. Вы умерли. Вы подавились собственной печенью. Вы потеряли 3 уровня и весь инвентарь. Через минуту вы возродитесь в точке привязки. Осталось возрождение 52 из 100. Вы умерли. Вы сгорели заживо от пламени дракона бездны. Вы потеряли 3 уровня и весь инвентарь. Через минуту вы возродитесь в точке привязки. Осталось возрождение 51 из 100. Вы умерли. Вы умерли. Вы умерли. Вы умерли. Вас переварило заживо хищное растение бездны. Вы потеряли 3 уровня и весь инвентарь. Через минуту вы возродитесь в точке привязки. Осталось возрождений минус 8536 из 100. Вы умерли. Сам чуть не сдох, записывая этот выпуск. Ну что ж, всем спасибо за прослушивание. Заебался уже. Вы умерли? Я чуть не сдох, блядь. Пиздец. Ладно. Что ж, главу эту для вас озвучил Киромару. Всем спасибо, что меня слушаете. И теперь появилась ссылочка. Блядь, стул скрипит. Появилась ссылочка под, ну, либо в описании, либо в комментариях на поддержку нашего канала. Я никого не принуждаю, ну просто пускай будет. Ну, надеюсь, следующий выпуск выйдет не раньше, чем, получается, в пятницу. Да, он выйдет в пятницу, но это не точно. В воскресенье он выходит 100%. Всем пока!